Глава 18. 29 марта 2017 года. «Не начинай, пап, я прошу тебя. Каждый раз я слышу одно и то же. Ты знал, что этот мужчина жил с мамой?» «Правда?» Не звучит, словно он заинтересован. Издаю смешок. «Конечно, ты знал. Всего 2 месяца, Алина. Фирма будет нашей, ты вернешься домой. Ты слышишь? Он запер меня. Я разгуливаю по дому в полотенце, потому что другой одежды у меня нет». Слышу, как отец вздыхает, затем щелчок дверного замка. Я оборачиваюсь. «Ты подписал договор», — говорит Адриан, бросая на пол чемодан. «Я отправлю тебе одежду водителям», — слышится в трубке. «Не нужно», — резко отвечаю я, сбрасываю. «Пошел в задницу, папочка. Хочется швырнуть телефон и попрыгать по нему». «Здесь некоторые твои вещи. Остальное завтра. Слишком много у тебя тряпок». «Думаешь, я подписал этот договор по своему желанию?» Подхожу ближе, придерживая полотенце рукой. Адриан смотрит исключительно на мое лицо, сверху вниз. «Ты сделал это с гордо поднятой головой. Не разочаровывай меня». Он прав, я выделывалась. Хотела показать, что теперь я другая, не такая дура, которую он запомнил. А теперь он смеется надо мной. Я хочу выйти. «Я сообщу тебе, когда это станет возможным». Он уходит, захлопывая за собой дверь. Я ударяю по ней рукой, затем пинаю чемодан. Ауч. Звоню Лизе. Недоступно. Оставляю сообщение на автоответчик. Звоню, чтобы извиниться за прошлый разговор. Захочешь поговорить — перезвони. Кудрина перезвонила примерно через полчаса. Я сразу побежала к телефону после того, как обшарила всю кухню в поисках еды. «Извини, это первое, что я сказала». «Все нормально, ты же была права», — тяжело вздыхает. «Как насчет встретиться?» «А как же твой парень?» «Это хорошая идея, но не уверена, что смогу выйти отсюда. То есть я уверена, что не смогу». «Ох, мы расстались». «Уже?» — мой тон показался слишком грубым. Это звучало типа «Ха, я так и знала». Она же вообще не способна строить отношения, как, собственно говоря, и я. «Извини, блин, просто только неделя прошла». «Я переспала с его братом». «Ты что? О, Господи!» «Да ладно, я с самого начала знала, что это глупо. Жить вместе с кем-то вообще не мое. Я люблю мужчин, разных. А это все, готовить еду, нет, это слишком». Смеюсь. «Приезжай ко мне». «Правда? Ладно». Она кажется удивленной. «Красная полусладкая?» «Ага. И стой, еда, привези что-нибудь поесть». Лиза фыркает. «У госпожи Раковска закончились деньги?» «Это долгая история. Я скину тебе геолокацию с телефона». «Ты не знаешь адрес?» «Долгая история. 25 этаж, 805 квартира. Захвати еду». Кладу трубку, быстро нахожу номер Адриана, на который он якобы разрешил мне звонить, и на самом деле я никогда не собиралась делать это. Но сейчас нет выбора, поэтому я здесь и проглатываю эту злость вместе с огромным комом в горле. «Если звонишь от безделья, мне нужен код от двери». Вздыхает. «Я же сказал тебе». «Ко мне приедет подруга, я должна как-то открыть дверь». Молчит. «Ты слышишь? Мне нужен код. Я есть, блин, хочу». «Если ты куда-то уйдешь...» «Я не уйду». 308, поворот влево. 46, 2 раза вправо. 148, 4 влево. «Есть». Кладу трубку. 306? Нет, 308 влево. 48? 46 вправо, 148 влево.